Я тебе говорю, последние воспоминания, как вокруг нас кружит черный кот, и все. Потом очнулась в лесу, вернее, среди этих деревьев. Лесом их назвать сложно. В руке нож. Рядом несчастная девушка. Но я не помню совсем, почему находилась там, как пришла, или почему вообще оказалась рядом с убитой. Если ты уверяешь, будто Люцифер перемещает сознание, то по идее, мое переместили в меня же. Но я не знаю, что было до этого. Понимаешь, получается, настоящую меня заменили на другую настоящую меня. Черт, можно сойти с ума. Да что ты, я остановился, прекратив метаться по кухне, и с сарказмом посмотрел на девчонку. Она меня психанула, помнится. Хотя пытался тебе объяснить именно это, что поначалу есть четкое ощущение, будто едет крыша, и уж точно нет ни возможности, но желания, это с кем-то обсуждать, а потом уже вроде и ни к чему. Теперь сама побудь в моей шкуре. Может, поймешь, наконец. Только представь, тебе не нужно скрываться от всех, изображать того, кем не являешься. И у тебя есть я, человек, который знает правду, а у меня никого не было. Иван, дело не в этом сейчас. Есть гораздо более важный вопрос. Ты понимаешь, что я на самом деле могла убить эту девушку? Мне хорошо известно, как именно должно происходить жертвоприношение, что пяток вышел правильным. Не знаю, почему, но получается, мне удалось прожить какой еще раз, скажи, год, 80 лет с того момента, как мы находились в лесу, имею в виду от той точки, когда бабка-демон отправила нас сюда. Вот видишь, блондиночка всплеснула руками. Не знаю, что конкретно я должен увидеть, но со всех сторон выходит полная ересь. На момент нашей встречи в 1941 Лизе было 20 лет. То есть сейчас, если считать, соответственно всем законам математики, девчонке 101 год. 101. Но выглядит она ровно, как и тогда. Законсервировали ее, что ли? И в прошлый раз, помню, меня поразил именно этот же факт, в той реальности, где изменились события. Она тоже выглядела молодой. Так успокойся. Я подошел ближе, взял стул и сел рядом с Лизонькой, сжав ее руку. Мистика, демоны, сатана, ок. Но всему должно быть хоть какое-то объяснение. Пусть и бредовое. На данный момент, самая насущная проблема, это убийство. Как только там, в парке, понял, что передо мной действительно Лиза, помятуя о случайных свидетелях и их четвероногих питомцах, как было, например, со мной, поспешил ее с места преступления увести. Хотел бы я сказать, что в тот момент во мне боролись профессиональная совесть мента и те чувства, которые испытываю к девчонке, но нет, ни черта там не боролась. Сразу же понял, даже если несчастную убиенную замочила Лиза, я все равно должен разобраться, как и почему. Ну, а уж потом будет видно, как поступить дальше. Не знаю, от чего-то было ощущение, блондиночка не виновата. Причем именно вот так, не то, что она не убивала, а то, что она не виновата. Я с удивлением осознал, вполне допускаю Лизу в роли убийцы, даже серийного, не допускаю, будто она делала это просто так или развлечения ради. Вот и докатился ты, Иван Сергеевич. Должен, по идее, сейчас блондиночку на предмет алиби допрашивать, а ты быстренько за шиворот уволок ее подальше от трупа, еще и позаботился, насколько это возможно, прибраться на месте преступления. В темноте, в попыхах сильно с уничтожением улик не разбежишься. Тупо непонятно, есть ли они вообще, а что-то мне подсказывает, именно в этот раз их будет предостаточно. Не просто так все сложилось именно подобным образом, аналогичным моему прошлому возвращению. Но там Наталья Никаноровна постаралась. Она, в принципе, сказала это в открытую, имея цель вынудить меня к дальнейшему сотрудничеству, потому что, якобы, отказ с моей стороны уже имелся. Зачем сейчас Люциферу подставлять Лизу? Ответ очевиден, незачем. Вот прям вообще ни к чему. Он отправил нас в настоящее, чтоб потом вернуть в нужную временную точку. Останемся мы в прошлом, как сказал этот тип, не успели бы тупо добраться. Тем не менее, по факту, имеется очередное убийство и в роли маньяка, Лиза. Все понимаю, реально допускаю, будто так оно и есть. Серьезно, наверное, потому что знаю, девчонка вполне способна ради определенной цели, действительно важной цели, совершить не только 13 жертвоприношений, но и все 33. Однако, лишь в том случае, если цена за это действительно стоящая. Может, я и дурак, но, прежде всего, должен разобраться в ситуации сам, и без ее присутствия мне этого не сделать. Поэтому без малейших сомнений кинулся приводить место преступления в относительно безопасное для блондиночки состояние. Толку, правда, вышло не особо много. Будь ты хоть самым крутым ментом из всех самых крутых ментов, ночью, когда в любой момент тебя хлопнут, сложно действовать собранно и результативно. Уж тем более непонятно, где именно могут находиться улики. Ясное дело, в первую очередь это тело жертвы, но возможности изучить его не представилось. Опасался появления очередной истеричной тетки, которая поднимет шум до того, как мы с Лизой исчезнем с места преступления, не тащить же невинно убиенную с собой. Это уж вообще. Как только мы оказались в кухне родной квартиры, принялся третировать Лизу на предмет воспоминаний, которых, как оказалось, у нее не было. Хорошо. Я осторожно прибирал пальцы девчонки своими, искренне надеясь, что этот простой жест поддержки ее успокаивает. Ты же ведьма. Давай, подумай, может ли кто-то из вашего, так сказать, рода, прожить больше 100 лет в одном виде. Ты со стороны оценить этого не можешь, но поверь, выглядишь ровно на тот возраст, когда мы встретились. Хотя нет, знаешь, все же более верно сказать, когда нас сюда Наталья Никаноровна отправила. За год войны у тебя глаза стали более грустные и усталые. Единственная разница. Лиза задумалась, осмыслила мои слова. Руку она не убирала, наоборот, еще и прилегла головой мне на плечо. Близость девчонки очень сильно отвлекала, если честно. Так-то сложно собрать мозг в кучу, когда вокруг одна чертовщина, а тут еще ее запах. Дурманит, не дает покоя. Последнее, что хочется в этот момент, думать об убийствах, демонах и планах владыки ада. Честно, я бы с огромным удовольствием утащил блондиночку в спальню. Между прочим, нам выпала удивительная возможность заняться более интересными вещами в комфорте, а не, как обычно, то кровать, прости господи, похоже на черти что, то немцы вокруг, как вороны, вьются, то бабка-демон нервы треплет, а тут, тишина, покой и полная релаксация. Лизонька мой настрой поняла, а потому вдруг очень шустро отодвинулась в сторону. Эй, ты чего? Стало даже как-то обидно. Так быстро она среагировала. Кобель, я охренел, если честно, от такого обвинения. Несколько минут просто тупо смотрел на девчонку, подбирая нематерные слова. От нее же в ответ летели копья и стрелы праведного гнева. Ну, ей явно казалось, что он праведный. По мне, абсурд, не понял. А с чего бы такие выводы? Ты собрался так-то с другой женщиной в постель, как еще можно назвать? Понимаю, мы клятвы друг другу не давали, но все же, совесть поимел бы. Я то все вижу, тут вообще-то сижу. Еще минут 5 так же молча пялился на девчонку, искренне надеясь, что она сейчас рассмеется и этот абсурдный разговор перейдет в плоскость юмора. Но нет, смеха не последовало. Лизонька смотрела на меня с осуждением и разочарованием. Милая, вполне понимаю, ты испытала стресс. Впервые путешествуешь во времени и в реальности. Да еще и убийство сразу на тебя могут повесить. Шок, ясное дело. Но давай в маразм не скатываться. Хорошо, с какой другой бабой я куда собрался? С ней. Лиза указала пальцем себе в грудь. Так, милая, возможно сейчас открою тебе страшную тайну, и это станет, возможно, крайне удивительным для тебя, но ты это ты. Представляешь? Нет. Блондиночка затрясла головой и отодвинулась еще дальше. Это кто-то другой, сильно похожий на меня, и внешне, да, наверное я, но не я, как ты не понимаешь. Лиза резко поднялась со стула. Мне нужно поспать хотя бы пару часов. Наверное, все это правда сильно выматывает. Только 2 часа, хорошо, потом тогда будем совсем разбираться. Девчонка гордо задрала голову, затем вышла из комнаты, оставив меня одного сидеть и хлопать глазами. Потому что, как реагировать на подобное, честно, не имею ни малейшего понятия. Это только бабы могут столь странно вывернуть ситуацию. Как вообще можно было додуматься, не представляю. Это я, говорит, но не я. Матернулся несколько раз, но догонять психованную не стал. Это же Лизонька. Там если клин зашел, надо ждать, пока отпустит. Иначе все пойдет по возрастающей вверх. Девчонка первым делом отправилась в ванную комнату. Буквально через 5 минут послышался звук льющейся воды и довольные, восторженные междометия. Могу представить, какие эмоции у нее вызывают все современные блага. Ясное дело, она не из каменного века пожаловала, но все же, пока Лиза принимала душ, снова задумался. Странно все это. Не могла Наталья Никаноровна не знать, в какие обстоятельства мы попадем. И если вспомнить момент смерти Мацкевича, кстати, бабка-демон тогда ведь акцент даже сделала, мол, будущее изменилось, причем в лучшую сторону. Ну, и что тут лучшего? Было еще хуже, что ли? Как бы то ни было, думаю, надо выяснить биографию Лизоньки, которая живет в этом времени. Не с потолка же она упала. Человек, живой, а не иголка в стоге сена. Все эти годы по-любому чем-то занималась. Может, тогда, хоть какая-то ясность появится. Вопрос только в том, как, если девчонка о себе современной ничего не помнит. Да, не вопрос, нынешний век позволяет разыскать кого угодно и где угодно. Можно попробовать отталкиваться от тех данных, которые мне известны. Имею в виду фамилию. Иван. Лиза выскочила из ванной в одном полотенце. Издевается, что ли? До меня дошло, наверное. Смотри, я ведь умерла. Помнишь, точно умерла. С этим сложно ошибиться. Но Люцифер смог дотащить меня до Москвы, точнее тащил кто-то другой. Ну, ты понимаешь, я думаю, в этом и есть дело. А точнее, причина, почему так долго она, то есть я, мы обе живем. Милая, настоятельно рекомендую тебе прекратить говорить о себе в третьем числе. Это ты. Нравится тебе данная мысль или нет, но она верна. Ты, там и ты, здесь один и тот же человек, просто в разное время. Но в принципе, твоя мысль понятна. Думаешь, благодаря этому, тебя вроде как заморозили в одном состоянии? Не уверена, но скорее всего, да. Иного объяснения нет. И потом, в Москве княгиня провела ритуал. Не знаю его смысл. Не настолько меня обучали, чтоб в подобных вещах разбираться. Феня вообще всегда говорила, что наша сила от природы. А видишь, как вышло. Ну, просто в голову пришло. Девчонка, смутившись, посильнее завернулась в полотенце и снова исчезла в ванной. Я тяжело вздохнул, поднялся на ноги и потопал в комнату, чтоб приготовить гостье постель. Лизе действительно надо отдохнуть. Тем более шататься вместе со мной по городу она не может. Пока что, надо выяснить, что там с этим убийством и насколько сильно блондиночка влипла. То, что влипла, не сомневался ни на секунду. Опять же, зная Наталью Никаноровну, уверен на 150%, хитрожопое потустороннее существо не просто так отправило нас именно в этот период и в эти обстоятельства. Она специально дала возможность либо разобраться и решить до конца, либо наоборот, увязнуть по самые уши. В любом случае, старая сволочь обещала, что это последняя командировка, потом все, наконец, устаканится. Особенно важно то, что Лизонька действительно живет в этом времени. Гораздо лучше выяснить все сейчас и решить эти проблемы, чем если бы мероприятие благополучно завершилось там, в 1942, я бы вернулся, а тут, на-ка, девчонка, например, тот самый серийный убийца. И главное, обратно уже не отмотаешь. Если же я сейчас все улажу, то потом есть надежда на тихую, спокойную жизнь, и, может быть, даже с Лизой. Лиза вышла из ванной довольная, даже на удивление спокойная. Хотя, конечно, надо признать, она всяко лучше себя ведет в этих обстоятельствах, чем я. Разница в том, что для блондиночки мистические события не были чем-то из ряда вон выходящим. Она всю жизнь находится в этом состоянии, когда чудеса вполне реальны. Вспомнил, что исполнял я, когда очнулся рядом с Белялом, отправил Лизу в постель, а сам пошел готовить завтрак. Время близилось к утру, и по идее, если не произошло еще чего-то крайне неожиданного, то мне вообще-то нужно на работу, в убойный отдел. И, кстати, еще должен прибыть товарищ из Суска. Твою мать, как же это все не вовремя. Вот сейчас бы точно никто не нужен. Самому бы разобраться, а тут будут отираться всякие. Самый первый, насущный вопрос, является ли девчонка убийцей на самом деле. Причем, снова поймал себя на мысли, что подобная перспектива, конечно, крайне нежелательна, но в шок меня не приводит. Однако, выяснить этот факт надо непременно. Прежние эпизоды не имели никаких следов, улик, вообще любого постороннего присутствия. Жертвы будто ни с того, ни с сего, сами калечили себя, а потом умирали. Если вспомнить, кем является девчонка, то, в принципе, чисто теоретически, она могла бы подобное провернуть. И тут меня осенило, что же я не задал самый главный вопрос, а в сложившихся обстоятельствах он имеет огромное значение. Как Лиза чувствует себя сейчас, в плане своих способностей и возможностей? В прошлом она их потеряла. Что сейчас? Снял сковороду с яичницей, которую готовил себе на завтрак, и тихо, практически совсем не слышно, подошел на цыпочках к спальне, приоткрыл дверь, заглянул в щель, а потом громко выругался и открыл дверь нараспашку. Постель была пустой. Глава 20. Не знаю, как я ухитрился задремать. После того, как обнаружилась пропажа, бежать на улицу в поисках Лизы было глупо. Если девчонка смылась, а она смылась, это факт, то вряд ли сидит на лавочке у подъезда в ожидании, когда же Ваня ее разыщет. При всех странностях Лизоньки склонностью к идиотизму она не страдает. Дверь квартиры была лишь прикрыта, и этот нюанс говорил, что покинула блондиночка мое жилище по доброй воле. Зачем? Не знаю. Это же Лиза. В обычном состоянии у нее в голове хрен разберешься, а теперь, когда их там две, пусть одна теоретически спит или как оно выглядит, то вообще, наверное, глубокие дебри, а не мысли. Как бы то ни было, девчонка точно имела определенную причину, чтобы сбежать, вытекающую из только ей известных и понятных соображений. Разобраться с этим решил по ходу событий. Вроде хотел буквально 5 минут полежать, а потом одеваться и уходить на работу, но, так подозреваю, сказалась банально усталость. Так-то не терминатор, реально. Скакать из настоящего в прошлое и обратно. Наверное, запас у организма какой-то тоже имеется и он не безграничный. Меня разбудил звонок телефона. Поначалу даже не понял, откуда звук. Настолько отвык от мобильника за это время. Нащупал рукой и провел по экрану. Симонов, ты охренел? Какого черта я не вижу тебя в отделе? Времени сколько? Уже решил, что на пенсии. Ее такими темпами может вообще не быть. Матвеев, вот черт. Я вскочил с кровати, вытаращив глаза, по стойке смирно, будто подполковник находился рядом и мог меня видеть. Спросонья плохо славливался. Что, куда и зачем? Ты где есть? Тут, Николай Петрович. Подъезжаю. Вот сейчас уже буду. Бегом. Подъезжает он. У нас новая жертва. Хотя, нет, не у нас, у тебя. Подполковник скинул звонок, а я, как ошпаренный, принялся метаться по квартире. Переоделся, схватил документы, ключи и выскочил на улицу. В родной отдел входил с чувством неимоверного тепла внутри. Серьезно, если бы не сложившиеся обстоятельства, вообще, наверное, растрогался и пустил бы слезу. Какое же тут все родное, знакомое. А главное, не надо дергаться, напрягаться, следить за каждым словом, оглядываться на каждый свой поступок. Несколько знакомых парней по дороге кивнули мне, мимоходом выразив сочувствие. Они же посоветовали бегом мчаться к Матвееву, сразу, не заходя к себе. Я даже не спрашивал, по какому поводу. И так все ясно. Нашли труп девушки в посадке, недалеко от моего дома, 100%. Когда выезжал, не стал там светиться. Все же не прямо у подъезда находится место. Случайно не увидишь. А отправить туда меня пока никто не удосужился. Бухал. Матвеев минут 5 молча рассматривал мое лицо, когда я появился у него в кабинете. Никак нет. С чего бы? Помянул немного деда и все. Две рюмки. Честно. Как-то странно ты выглядишь. Будто на себя не похож. Всегда был заметно, что пошел в породу Иваныча. Но сейчас копия. Ладно. Что ж, поздравляю. Спасибо, Николай Петрович. Какое, нахрен, спасибо. Тихонов вскочил из-за стола, резко, с противным звуком отодвинув стул. Ты бы хоть сообразил, что это, бляха-муха, сарказм. Очередной труп, рядом с твоим домом, между прочим. Рыбак рыбака, как говорится. А при такой работе, не удивлюсь, если следующее тело на порог убойного положат. Несколько часов назад нашла собачница. Отправилась на прогулку. Поназаводит себе, а потом шляются, где ни попадя, сволочи. Матвеев так выразился, будто тетка, которая выгуливала собаку, труп не только нашла, но и сама его подкинула, предварительно совершив убийство. По его интонации выходило, будто виновата во всем известная любительница животных. Подозреваю, чисто интуитивно, та же самая, которая застала меня рядом с убиенной в прошлый раз. Вот только не сходится один момент. Наталья Никаноровна говорила, в моем случае имелся еще один труп, между отправлением в первую командировку и той минутой, когда я очнулся среди деревьев с ножом в руке. А тут, выходит, ситуация повторяется один в один, кроме участников, теперь в роли подозреваемого не я, и количество жертв меньше. Почему мне не сообщили? Почему я не на месте преступления? Дело пока еще мое. Потому что подполковник подошел к окну и уставился на улицу, наблюдая, как дворник добросовестно метет тротуар. Настроение у Николая Петровича было даже неплохое. Он явно перевалило за отметку отвратительное. Сегодня утром вместо ожидаемого нами Суска явились личности из Федеральной службы безопасности. Не понял, а эти тут при чем? Я реально удивился. Совсем что ли? В смысле при чем? Они при всем по нынешним временам. Конечно, я понял, о чем говорит Матвеев. Да, контора могла заинтересоваться данным делом, но они интереса не проявляла с самого начала. А тут, ночью убили девушку, утром уже фыпсы пожаловали. Типа, работают так отлично, с опережением, ну как говорил незабвенный Станиславский, не верю. Короче, продолжил Николай Петрович, все так же не отрываясь от окна, там тебя ждут, на твоем рабочем месте. Человек один, остальные уехали. Остальные, их тут много было, еще интереснее, выходит, ситуация, трое. Дело остается у тебя, но под их контролем. Матвеев, наконец, оторвался от окна и вернулся обратно за стол. А то я, грешным делом, начал подозревать, будто Николай Петрович нервничает больше обычного. Асу СК, Хируск, гаркнул подполковник. Иди, ждет тебя этот, иди, короче, просто хотел предупредить раньше, чем ты с ним встретишься, чтоб морально был готов, типа того. Я послушно отправился туда, куда послали. По дороге пытался сообразить, что же могло измениться. Ритуальная составляющая убийств была неизвестна никому. Имелось лишь очень смутное подозрение насчет какой-то разновидности сектантства, и то лично у меня. Но сам я допетрил на 100% только в момент, когда мы осматривали дом, где Мацкевич совершил подобное жертвоприношение, в попытке снова вызвать демона. Думаю, столь интересные детали не могли всплыть случайно. Все же то, как убивали жертв, не совсем откровенно указывает на ритуальную цель. Мало ли, может, убийца просто скрытый поклонник Джокера. Тут надо точно знать. А чтоб знать точно, опять же, необходимо иметь информацию и о книге, и о демонах. Не нравится все это мне. Очень сильно не нравится. В рабочем кабинете никого из коллег не оказалось, зато присутствовал молодой мужчина, лет 35, одетый по гражданке. «Добрый день, Иван Сергеевич. Видимо, я должен был проникнуться. Типа, меня знают в лицо. Мало ли кто зашел, а тут сразу по имени-отчеству. Федералы. Что еще от них ждать? И вам хорошего дня». Вопросительно посмотрел на незнакомца. Мол, как обращаться? «Капитан Федеральной службы безопасности Сергеев. Но вы зовите меня Игорь». Мужик улыбнулся. Мне эта улыбка показалась ни капельки не искренней. Такой оскал крокодила перед тем, как он заглотит жертву. Ну ок, тогда уж и вы меня Иваном. Иначе как-то неправильно выходит. Я сотрудника столь уважаемой организации по имени, а ко мне официально. Как скажите, может и на ты сразу перейдем? Мужик усмехнулся, игнорируя сарказм в моем голосе. Хотя, не заметить его было сложно. Да конечно, у нас же теперь много общего. Правильно понимаю, совместное времяпрепровождение в том числе. Подошел к своему рабочему месту, которое, собственно говоря, было сейчас занято этим Игорем. Тот даже не дернулся. Ну, хорошо. Взял свободный стул и устроился напротив. Итак, Иван, так понимаю, начальство уже ввело тебя в курс дела, вопросов особо с той стороны нет. Чекист держал в руке зажигалку, без остановки переворачивая ее пальцами. Это против воли привлекало внимание. Интересно, психологический ход или привычка? Скрывать не буду, я, как и любой мент, не очень любил контору. В прошлой своей работе мы имели схожие цели, но 5 лет в убойном привили некоторое раздражение, имевшееся по отношению к федералам у всех моих коллег. Относительно, почему мне не сообщили о новой жертве? Точнее, сообщили, но непосредственно начальник отдела. Я должен был поехать на место преступления. Мы так решили. Коротко, но очень ясно. Интересно только, кто такие эти мы? Он на себе в третьем лице, или о своей организации в общем? Почему? Я сделал совершенно невинное выражение лица. Мол, не понимаю, в чем дело. Вот за это и недолюбливаем контору. Очень у них все с высокомерием каким-то. Не сказать, что мы отличаемся друг от друга, но они так себя всегда подают. Элита, блин, сначала мне нужно с тобой поговорить, обсудить некоторые детали, являющиеся в данном случае очень важными, прежде, чем продолжить заниматься убийством. Вернее, прежде, чем ты продолжишь, с моей, естественно, помощью. В этом же и есть смысл сотрудничества. Помогать друг другу. Зажигалка несколько раз перевернулась в его пальцах. Может, сказывалось мое настроение в общем и целом, а оно было совсем не радужное, особенно из-за Лизы и ее странного поведения, но имелось крайне сильное желание выхватить этот предмет из рук капитана и швырнуть его об стену. «Помогать? Как же? Знаем мы вашу помощь, граждане чекисты. Я весь во внимании. Хочешь сообщить мне что-то новое, неожиданное, Игорь? Честно говоря, знаю, что не надо дразнить гусей и провоцировать ГБшника, но было в нем нечто очень сильно бесячее. Либо, опять же, сказывался мой настрой. Тут и без него хреново туча загадок. Лиска исполняет черти что, с минуты на минуту могут дернуть обратно в прошлое. Долбаная дьявольская бабка же не сочла нужным обозначить сроки возвращения. Ситуация с самими убийствами внезапно из отвратительной превратилась в полную жопу, потому что, чисто логически, я предполагал, именно сейчас в деле появятся новые, крайне волнительные факты, указывающие на некоторых конкретных девиц. На меня, по идее, не должно. Подчищая, что возможно, за блондиночкой, а в первую очередь, это было орудие убийства, которое я забрал, старался сам следов не оставлять. Видишь ли, Иван, знаю, ты человек с определенным прошлым. Прошлое это, скорее всего, повлияло на склад твоего ума и восприятие окружающей действительности. Поэтому, возможно, та информация, которую ты от меня сейчас услышишь, покажется тебе сначала немного странной. Вот в этот момент мне уже стало не по себе. Появилось такое противное, нехорошее предчувствие. Я не просто состою на службе в организации, которую, по твоим же словам, ты сильно уважаешь. Игорь снова усмехнулся, давая понять, что мою издевку он все же заметил, но и являюсь сотрудником некоего отдела, о котором мало кто знает, а точнее, практически никто, даже в рядах смежных с нами структур. В эту секунду мне вспомнился один товарищ, служили вместе, так вот у него крайней степенью возмущения, осуждения, злости или любой подобной негативной эмоции было забавное выражение. Он вздыхал и грустно, очень грустно, протяжно говорил «Будь». Просто будь. Сейчас, глядя на этого Игоря, мне захотелось сказать то же самое, с такой же интонацией. Потому что, на середине рассказа чекиста, я уже понимал, что услышу дальше. В жизни все не так, как кажется. Зачастую, по крайней мере, ты, думаю, обращал внимание, как много в последнее время вокруг нас всякого странного. Имею в виду, тоже телевидение, битвы людей с паранормальными способностями, ведьмы всякие, колдуны. Замечал, я молча кивнул. Интересно, как долго он будет мять сиськи. В лоб тоже не скажешь, не ссы, мужик, лично с некоторыми знаком. А если уж говорить откровенно, то вообще со мной Люцифер, повелитель ада, на связи. Так что не парься, жги откровенно. Так вот, отдел, в котором я работаю, имеет такую направленность. Мы занимаемся всем, что для обычных людей выглядит странно. Игорь замолчал, глядя на меня с ожиданием. Не знаю, что предполагалось. Может, какие-то вопросы с моей стороны. Но я из принципа, чисто посмотреть, как он поведет себя дальше, продолжал пялиться на него с очень бестолковым выражением лица. Идиот идиотом, ладно, скажу более конкретно. Наш отдел занимается всеми делами, в которых замешаны паранормальные факты, мистические или, как принято называть среди обычных граждан, магические элементы. Ясно. То есть, так понимаю, организация, которую мы все безгранично уважаем, извини, что повторяюсь, считает, будто в этих убийствах имеется подобный след. Теперь Игорь таращил на меня глаза, правда, стараясь не показывать вида, что удивлен моей реакцией. Наверное, в его понимании, я должен был идти в отказ и не принимать все озвученное за чистую монету, заподозрив, не проверяют ли таким образом мою правпригодность. Конечно, случись подобная беседа до моего знакомства с Натальей Никаноровной, Белялом, Лизой, до путешествия в прошлое в тело деда, наверное, так бы и подумал, однозначно. Но сейчас, вот честно, совершенно не хотелось тратить время на подобную ерунду. Его времени, непонятно, сколько у меня есть. Исходя из клятвенного обещания бабки демона, будто это последняя командировка, значит, уладить все дела надо сейчас, уж тем более с тем, что касается Лизоньки. Ты не удивлен, наконец, выдал Игорь. Обычно реакция со стороны сотрудников органов, если нам приходится с ними взаимодействовать именно по таким делам, несколько иная. Слушай, давай откровенно, три женщины были убиты достаточно жестоким способом. Убийства идентичны друг другу, нет никаких улик, вообще, отсутствуют следы, отпечатки, волосы, слюна, перхоть, что угодно, хоть что-то, ничего нет. прилететь, а потом исчезнуть в воздухе, убийца, если он обычный человек, не мог. Насчет обычного человека уточняю в свете сказанного тобой. Прежде меня такая мысль не посещала. Сразу уточню. Но вот приходишь ты и говоришь, что делом заинтересовался отдел ФСБ, который занимается ведьмами и колдунами. Так почему я должен удивиться? По мне, наоборот, это придает более здравый смысл всему. Потому что только с помощью мистики можно было все провернуть подобное. Отлично. Чекист в очередной раз перевернул зажигалку. С нервами, что ли, не в порядке. Я рад, что мы обошлись без этапа неприятия. Это ускорит процесс. Да, ты сказал верно. Убийство, которое имеет место быть, а точнее, убийство, во множественном числе будем говорить, это не совсем простой случай. Даже, совсем не простой. Еще более примечательно, что сегодня, после четвертой жертвы, вдруг появилось огромное количество фактов и улик. Речь о человеке, которого мы давно, но безуспешно ищем. Женщина. А вот тут несколько офигел я. Естественно, ожидал, что речь сведется в итоге к девчонке. Но предполагал, она, как и в прошлом, является, скорее всего, сотрудницей их отдела. По сути, удивительного ничего нет. Если существовал 13-й отдел в НКВД, почему ему бы не остаться в дальнейшем действующем? Может, под другим названием, и скорее всего так и было. Вполне допускаю, что после реорганизации НКВД в КГБ, а того, в свою очередь в Федеральную службу безопасности, Тихонов передал свой отдел, как знамя, дальше. Мог, в принципе, заниматься сам, некоторое время уж точно. Но из слов капитана следует, что Лиза находится по другую сторону баррикад. А вот это уже странно, неожиданно. Ты хочешь сказать, что имя убийцы, потенциального убийцы, вам известно? Я хочу сказать, что четвертое убийство очень точно указывает на особу, находящуюся в розыске последние 3 года. Глава 21. Это было лишь начало всего удивительного, что мне предстояло услышать от нового знакомого. Коллегой назвать не рискну. Но главное, данный факт реально настораживал, огромные желания и энтузиазм, с которым товарищ капитан Федеральной службы безопасности давал информацию. Обычно они не столь разговорчивы, да и особо своим предпочитают не делиться. А тут, просто самый настоящий собрат по оружию. Елизавета Николаевна Долгорукова, 22 года, молодая, да, но уже весьма опытная особа. Появилась в зоне наших интересов 3 года назад. Первый эпизод случился в Волгограде. Девочка 19 лет, в то время, имею в виду, сирота, семьи не имеет. По документам, была найдена на улице возле детского дома младенцем. Окончила местное училище после того, как покинула его стены. Затем, как она сама утверждала, открылся дар, вроде, медиум, способна выходить на связь с мертвыми. Только почему-то большей частью ее клиентов стали люди, имеющие среди усопших родственников, которые являлись участниками Великой Отечественной, причем, конкретно участвовали в Сталинградской битве. Странный факт, не так ли? И мы не сразу его обнаружили. Далеко не сразу. Поначалу думали, совпадение, из-за чего она вообще стала объектом вашего внимания. Я перебил Игоря, вдохновенно рассказывающего мне биографию Лизоньки. Про найденыша с улицы, конечно, чистой воды липа, все могу понять, и, да, бывает такое, когда родственники имеют внешне очень много общего, но девчонка не просто похожа на прежнюю Лизу, это и есть Лиза, дам на отсечение любую часть своего тела, которая мне дорого целиком, она сидела рядом в квартире, я видел ее максимально близко, трогал, чувствовал аромат, при том, что внутри находилась та, первая Лизонька, тело несомненно, тоже принадлежит блондиночке. Именно ей, ни дочке, ни внучке, ни кошке, ни жучке. Соответственно, скорее всего, в какой-то момент своей очень долгой жизни ведьма просто обнулялась. Хрен его знает, как именно, но пропадала в виде одного человека и появлялась уже другой личностью. Фамилию, похоже, оставляла настоящую. Не знаю, может, прикалывал ее этот маленький нюанс. Существовать именно Лизой Долгоруковой. Однозначно одно, особо сильно она не скрывалась, потому что не испытывала страха, который вынудил бы ее полностью изменить личину. Просто избавляла себя от ненужных, лишних проблем, которые, тем не менее, критичными в ее понимании не были. Странно, естественно, если соседи, к примеру, или знакомые, были же у блондиночки знакомые, не в лесу живет, наблюдали на протяжении многих лет одно и то же 20-летнее лицо. Ну, можно, Так думаю, выглядеть старше при желании. Грим, косметика, любые другие женские примочки. Тем более, в современном времени их навалом. Если, опять же, Лизонька снова обрела свои особенные свойства, а уверен, все именно так, она вполне способна как-то затуманивать восприятие окружающих ее людей, однако, всем без разбора мозги на загадишь. Соответственно, так предполагаю, прожив некоторое количество лет, она меняла дислокацию и имя, приобретая заодно новую биографию. Уж это точно проблемой не является. Сейчас за деньги можно купить себе все, любой вариант. Если денег много, то вообще, хоть родословную от Рюриковичей иди бери. Правда, вот уж в этом Лизонька точно не нуждается. И без того кровь царская. Гораздо интереснее, и при этом крайне неожиданно, девчонка вдруг оказалась не в рядах всяких тайных спецслужб, где теоретически должна быть. Все же 13-краткое отдело из ее прошлого никуда не делся, а наоборот, против них. Вот это удивляет сильнее прочего. Даже в той реальности, где существовал современный союз, она работала в том же отделе, на том же месте. Непонятно, в какой момент все так сильно изменилось. Она ушла из НКВД на вольные хлеба, сомневаюсь, что ее так просто бы отпустили. Все же ведьма, причем, если верить Наталье Никаноровне, далеко не самая слабая. Уж не знаю, как у них уровень профессионализма определяется, или чем они там свою силу меряют, однако интерес Люцифера именно к Лизе, уверен, говорит о многом. Не методом же тыка он Долгоруковых выбрал. В общем, пока что вопросов гораздо больше, чем ответов. Объектом внимания спецслужб гражданка Долгорукова стала из-за одного интересного дела. О нем, собственно говоря, и начал рассказывать. Некий иностранный подданный, имеющий очень крупные финансовые интересы в нашей стране, вдруг, несколько лет назад активно начал скупать различные предметы, обладающие исторической ценностью. Увлекся мужик одним словом. В том числе, в его коллекции находится некая книга, которую, к сожалению, увидеть так и не удалось, но упомянул я ее неспроста. Чуть позже поймешь, почему. 3 года назад этот гражданин прибыл на территорию Российской Федерации ради своих финансовых дел. По причине интереса к истории нашей страны, господин Мацкевич отправился в Волгоград, имея желание посмотреть места, где происходила одна из самых значимых битв не только 20 века, но и вообще в принципе, тысячелетия. Стоп, я обхватил голову руками, пытаясь не выдать своего состояния, а оно было такое, хотелось заорать на все здания «идите нахрен». Мацкевич, серьезно, человек, которого я собственноручно, причем в полном смысле этого слова, убил, и в данном случае, обратно не развернешь. Я убил его раньше, чем мы отправились к Сталинграду, а потом Наталья Никаноровна устроила нам вот это все, что происходит сейчас. Живым Мацкевич оказаться не может. Сам Мацкевич, естественно. Значит, что выходит? Кто-то из демонской братьи продолжает ошиваться здесь. Хотя, в принципе, что меня удивляет. Бабка же несколько раз рассказывала, будто основная их цель – соблазнять, сбивать с пути. Ясное дело, для такой работы точно надо быть поблизости от людей. И что, получается, Белиал так и живет, припеваючи, в образе Генриха Эдуардовича, да еще и в богатей записался. Действительно, не инженером ведь ему трудиться на заводе. Что такое, Иван? Хотя, понимаю, первый шок отпустил, теперь до тебя, наконец, стало доходить. Да, представь себе, существует много всего, что обычному человеку покажется странным. А тебе, с твоим образом мышления, наверное, вообще это кажется бредом. Игорь с сочувствием похлопал меня по плечу. Чекист решил, будто я пребываю в нервном стрессе от новой, открывшейся информации о существовании потусторонних сил. Идиот, блин, я в стрессе от того, что конца и края этому не видно. Вот это меня точно кроет. По сути, ситуация выглядит так. Белиал отирается среди людей, выполняя свою прямую задачу, а именно, склоняет человечество на сторону греха. Лиза живет сотню лет, являясь кем-то, похоже, не очень хорошим. Осталось в очередной раз объявиться Наталье Никаноровне, то бишь Люциферу, и все, суперкоманда в сборе. Правда, теперь вообще непонятно, кто друг, а кто враг. В очередной раз, оно и до этого ясности особо не наблюдалось, но хоть в Лизе относительно видел своего человека. Сейчас девчонка вроде тоже должна быть на одной со мной стороне, но тогда за каким чертом она сбежала, я провел ладонями по лицу, а потом, немного успокоившись, посмотрел на Игоря. «Да, Шок, все нормально, продолжай. Так вот, Мацкевич, не могу сказать, каким чудом и с помощью каких связей, получил разрешение исследовать места боев. Это реально чудо. Там, на секундочку, исторический памятник. На вопрос, как он смог этого добиться, представь себе, даже у нас нет ответа. Видимо, его возможности находятся на том уровне, куда сложно допрыгнуть простым смертным. В любом случае, исследования велись аккуратно, без каких-либо нарушений и повреждений. Вот упомянутая мной книга появилась, как явление, именно в тот момент. Причем, очень неожиданно, господин Мацкевич, уже закончивший свое мероприятие и планировавший возвращаться на родину, подал заявление в местное отделение полиции, обвинив гражданку Долгорукову, будто та, путем обмана, проникла в его номер, где совершила кражу некоторых ценных вещей. Среди них упоминались золотые украшения, приличная сумма денег, отчего-то наличными, и крест, являющийся исторической ценностью. Последняя деталь выяснилась в ходе следствия. Учитывая ситуацию с иностранным подданным, причем, предположительно, имеющим связи, как говорится, его порочащие, в данном случае не только в эшелонах власти, но и криминального характера, потому присматривали, плюс ценность украденного, в первую очередь, этот крест, который по заверению представителей церкви тоже пропал, но очень давно, а по утверждению Мацкевича, приобретен законным путем на аукционе, дело попало в наш отдел. С Долгоруковой он якобы случайно познакомился в ночном клубе, пригласил ее в номер. Ну, а дальше, по классике, выпитое вино, провалы в памяти. Однако, когда дело взяли в разработку, как раз выяснилось, что Елизавета Николаевна прежде активно выходила на связь с различными людьми, уверяя их, будто мертвые родственники покоя не дают, просит разыскать потомков и передать различную информацию. Кто-то просто посылал девицу, а кто-то шел на контакт. Во время сеансов Долгорукова просила уточнить у усопших по поводу книги. Якобы, во время битвы они, эти усопшие, могли быть свидетелями некоего события, где данный предмет фигурировал. Напомню тебе, выбирала девица людей, чьи деды или прадеды воевали. Она уверяла, будто является лишь проводником, и ей мертвые на прямые вопросы отвечать отказываются, если спрашивает лично о своем. Вот с внуками, это да, это они очень рады поговорить. Через Долгорукову, естественно. В общем, в силу того, что кое-какие факты показались коллегам странными и не вполне объяснимыми, подключился наш отдел. Потому как люди, имевшие дело с Елизаветой Николаевной, утверждали, будто способности медиума действительно есть. Многие факты из их жизни или жизни семьи она просто не могла знать. Но самое интересное, гражданка Долгорукова после той кражи и заявления господина Мацкевича, будто сквозь землю провалилась, исчезла. Вообще, как понимаешь, нам это сильно ощутимо бьет по репутации. Мацкевич уехал, для его задержания не было никаких причин. Тот же крест действительно он приобрел на закрытом аукционе, а мы вот уже 3 года пытаемся отыскать интересующую нас особу, потому что вокруг нее слишком много оказалось различных нестыковок. Например, в детском доме, где она якобы выросла, никто не помнит такого человека, вообще никто, ни преподаватели, ни люди, в тот период времени там же находившиеся. Да и не только это, суть в том, что именно сейчас, впервые за очень долгое время, она снова всплыла, и связано это с убийствами, которыми ты занимаешься, точнее, с последним убийством. Но вполне очевидно, вряд ли предыдущие 3 были совершены кем-то другим, а вот 4-я жертва, дело рук Елизаветы Николаевны. В этот момент у капитана зазвонил мобильник, и он, извинившись, вышел из кабинета. Слава богу, потому что я сидел, как пыльным мешком пришибленный. Картина вырисовывалась не просто плохая, а отвратительная. Если перевести на нормальный, человеческий язык все, что рассказал Игорь, ситуация выглядела следующим образом. Мацкевич жив, и, скорее всего, это кто-то из демонов. Предположительно, Белиал, он нашивается за границей, имеет много бабла и связи криминального характера. Лиза, что уже вполне понятно, тоже жива, но только творит какую-то невразумительную дичь. Обоих их интересует книга. И еще, крест. Вот тут муть какая-то. Тот ли фигурирует крест, который я отдал в свое время Алексею, то ли совершенно другой. Но что более всего меня поддергивало на данный момент, уверенность, ни хрена Наталья Никаноровна не случайно отправила нас с девчонкой в мое настоящее. Дело не только в том, будто мы просто должны вот так, прыжками, оказаться в нужном месте прошлого. Более того, во мне росла и крепла уверенность, все происходившие в последнее время, начиная от самого первого появления обоих демонов, связано в первую очередь как раз с настоящим. Изначально Наталья Никаноровна преподнесла все так, будто надо вернуться в годы начала карьеры деда, а потом исправить то, что он не смог сделать правильно. Но вот теперь я вдруг задумался, а не сбрехала ли бабка. Если хотя бы допустить вариант, о котором я сейчас думаю, то получается, именно настоящее гораздо важнее, чем прошлое. Именно поэтому их звезда Давида выбрала меня, а не по якобы своей прихоти. Убийства, связанные с убойным отделом, находятся в моих руках. Здесь я, опять же, в своей среде. Но, во-первых, явись ко мне хоть кто-то с заявлением, будто он, демон или того хлеще, Люцифер, вполне понятно, какая реакция его бы ожидала. В лучшем случае просто набил бы идиоту морду. Ну, а если женщина, отправил бы в психушку. Во-вторых, скорее всего, некоторые факты прошлого все равно требовали корректировки. В общем, судя по ситуации, последний этап вовсе не там, в 1942 году, а здесь. И тогда вся ситуация поворачивается совсем под другим углом. Например, с хрена ли Мацкевичу писать заявление на Лизу в ментовку? Обхохочешься. Честно, по-любому, он, демон. Иначе просто быть не может. Опять же, в столь долгую родственную линию не верю вообще. Насколько помню, не женат был Генрих Эдуардович, семьи не имел, детей официальных, по крайней мере, тем более там не присутствовало. Да и сильно изменившаяся с появлением Натальи Никаноровны жизнь научила меня исключать подобные совпадения. И вот пошел древний, как остатки жизнедеятельности мамонтов, демон жаловаться дяденькам в форме на злую девочку. Нет, бред. Тут, скорее всего, просто надо было привлечь внимание к персоне Лизоньки определенных структур, чтоб они тоже как-то вмешались, путались у нее под ногами. Пока не могу понять, как Лиза ухитрилась соскочить с крючка Тихонова, или это произошло позже, и почему она ждала так долго. 80 лет с момента, когда мы теоретически, а я надеюсь, все сложится удачно, спрятали эту чертову книгу. В истории спецслужб вообще и 13 го отдела НКВД в частности, имя Долгоруковой не значится, раз сотрудники новой версии детища майора Иберии его, это имя, прежде не встречали, столкнулись лишь после кражи в гостинице у Мацкевича. Как бы то ни было, вот она, та самая настоящая проблема, которую надо решить, а Наталья Никаноровна с самого начала держала меня за идиота, который просто послушно выполнял все, что требуется. Даже если вспомнить тот выстрел Марты, который, якобы, произошел неожиданно, и бабка орала, какие мы с Лизой дураки, да хрен там, все было ею просчитано, теперь уверен на 1000%, каждый свой шаг, каждый мой поступок старуха, а точнее Люцифер, сидевший внутри нее, просчитывал на миллион вариантов вперед. Вот я, конечно, лох, иначе не скажешь. Ладно, в самом начале не славливался и вообще не мог принять существование демонов, ведьм и всякой подобной ерунды, но потом, ведь уже знал, Наталья Никаноровна непроста, это мягко говоря, там не мозг, хитроумная программа, которая точно знает, к чему надо прийти в итоге, а путь, который будет выбран, ее вообще не волнует. Надо пожертвовать всеми нами, без малейших сомнений это сделает. Надо обмануть, схитрить, использовать, даже не дрогнет ни на мгновение. Все нормально, в кабинет вернулся Игорь, причем, я вполне мог задать ему тот же вопрос. Лицо у товарища капитана было несколько озадаченное. Да, сижу просто, перевариваю. Не каждый день такие новости услышишь, сам понимаешь. Привычный мир почти рухнул, и ведь не соврал чекисту ни на грамм, только привычный мир рухнул гораздо раньше, чем он думает. Когда в моей жизни появились эти двое, клетчатый и бабка-демон, слушай, нам надо ехать, ждет один человек, собственно говоря, тот самый Мацкевич, о котором я рассказывал. Странно, откуда мог узнать, что Долгорукова появилась снова. Глава 22. Странно ему от появления Мацкевича. Ага, мне так уже ни от чего не странно. Вообще, ничто больше не шокирует. Серьезно, после признания Натальи Никаноровны, кем она является на самом деле, даже представить не могу, чтобы меня выбило из колеи. Не каждый день слышишь слова, типа, да, я, кстати, Люцифер, владыка ада и вся такая хрень. Быстрее удивился, если бы хоть несколько часов прошли спокойно, без всяких новостей и сюрпризов. особенно в последнее время. Игорь был на машине. В принципе, я тоже, но решили использовать его транспорт. Хотя как решили, чекист просто уверенно направился к своей тачке, не оглянувшись и не уточнив пожелания коллеги. То есть мои пожелания, конечно, я, соответственно, шуровал следом. Меня, как бы, никто и не спрашивал, а я, как бы, и не возражал. Баба с возу, кобыле легче, бог с ним. Привык парень быть главным, пусть будет. Вот это меня волнует в саму последнюю очередь, попытки мериться письками, чтоб выяснить, кто из нас круче. Ясное дело, он гбешник, за ним и сила, брат. Тем более, тут другая головная боль вырисовывается, и она гораздо важнее. Все, что чекист рассказал про Лизу с одной стороны, в голове не укладывалось. Где-то в глубине души даже не хотел верить. Аферистка и воровка, девчонка, моя девчонка с ее принципиальным характером. Очень странная тема, просто это не похоже на Лизоньку. Блондиночка никогда не стремилась к наживе или чему-то подобному, это точно. По крайней мере, та девчонка, которую я знаю. С другой стороны, от момента нашего с Елизаветой знакомства пошло больше 80 лет. Понятия не имею, что с ней происходило все это время. Не представляю, какие сложности и трудности пришлось пройти. Вряд ли это была веселая прогулка. Да и потом, долгая жизнь никому не шла на пользу. Говорят, характер портится изрядно. И все же, однозначно, Лизой двигало не просто желание разыскать книгу. Вернее, да, в первую очередь, именно оно. Имею в виду, понадобилось вещиться ей с какой-то определенной целью. Не себе во благо. Тем более, Лиза знает прекрасно, насколько это опасная штучка. Если она ее ищет, значит, либо я в прошлом, либо сама бабка-демон, по-любому успели блондиночку просветить о специфике данного фолианта. В любом случае, 3 года назад Лиза, судя по всему, пережила очередное обнуление и появилась в Волгограде. Город был выбран неспроста, она явно в нем имела определенный интерес, что-то привлекло ее, хотя, почему обобщаю, не что-то, а вполне конкретная вещь. Ты говорил, некая таинственная книга появилась в этой истории, в связи с именем Мацкевича. Из-за внезапного звонка Игорь так и не рассказал мне все до конца, когда мы еще были в кабинете, а момент это немаловажный, даже, наверное, самый важный. Снова всплыла чертова штуковина, вокруг которой все крутилось столько времени, и которая, собственно говоря, послужила основным толчком всем событиям. А-а-а-а, да, книга. О том, что она находится в коллекции Мацкевича, мы узнали уже после его отъезда, когда стали выяснять обстоятельства кражи, а именно, личность потенциальной подозреваемой, открылись подробности с ее даром медиума. Потом, как и говорил, некоторые из бывших клиентов рассказали, будто усопших родственников по просьбе Елизаветы Николаевны спрашивали именно о книге. Стала известна сторона дела, не совсем привычная простым людям, простым сотрудникам органов в том числе. Собственно говоря, тогда нас и подключили. Мы связались с Мацкевичем, уже именно наш отдел. Когда этот гражданин был в России, никто же не догадался опросить его правильно, детально. Мы же любим все через одно место, а тут тем более, иностранец. Местные проблем себе не хотели, соответственно, у нас имелись вопросы, очень много вопросов, и вот в беседе, которая, к сожалению, была возможна лишь по видеосвязи, и то, благодаря желанию Мацкевича сотрудничать, мог бы к черту послать, разговор коснулся книги. Я спросил, не успел ли за короткое время общения наш пострадавший услышать от Долгоруковой что-то с этим связанное, мало ли, мимоходом, вскользь. Так вот он, Мацкевич, соответственно, рассмеялся и сказал, что прекрасно понимает, о какой книге идет речь. Мол, это самая книга у него в коллекции, он нашел ее раньше, чем Елизавета Николаевна. Но в тот момент более детальных пояснений отказался дать. Заявил, книга к краже никакого отношения не имеет. А тебя не смутило? Я покосился на Игоря. Он сидел с каменным лицом, разглядывая автомобили впереди, которые очевидно мешали нам пробраться в центр, к гостинице, где должна была состояться встреча. Однако при этом, мы все равно двигались наравне со всеми, а могли бы проскочить пробку за 5 минут. Мне до ужаса самому было интересно увидеть Генриха, даже не столько увидеть, сколько понять степень своей правоты, кто там внутри, Белиал, и как интересно, поведет себя Мацкевич. Уже знает, наверное, что я вместе с Игорем. Что именно должно было смутить? Чекист даже головы не повернул. Ну, факт столь странного совпадения. Девица искала книгу до встречи с иностранцем. Правильно, потом она знакомится в баре с этим типом, и книга, вдруг, оказывается, именно у него. Просто ты говоришь об этом, как о совершенно далеких друг от друга событиях. Нет, конечно, неправильно понял. Естественно, после разговора с Мацкевичем, стало очевидно, их знакомство было совершенно не случайным. Долгорукова выбрала не просто богатого иностранца, которого можно обуть, а человека, владевшего вещью, которая ей нужна. Да, она разыскивала книгу, видимо, каким-то образом узнав, что искомый предмет у приезжего господина. Правда, удивляет, неужели девка реально думала, будто этот очень даже непростой, солидный человек, будет таскать ценную вещь при себе. К сожалению, саму Елизавету Николаевну мы пока что спросить не можем. Надеюсь, данная ситуация изменится очень скоро. Ну, да. А как стало известно, что она имеет отношение к четвертому убийству? Криминалисты не успели бы так быстро. Тело нашли едва ли не за час до твоего появления в убойном. Может, отдел ваш особый, но вряд ли вы предсказаниями и гаданиями занимаетесь. Или имеются ведьмы на службе. Естественно, интересовался не просто так. Хотел понять, в каком виде бывший 13-краткий отдел НКВД существовал сегодня. Есть ли среди его сотрудников кто-то подобный Лизоньке? Или, не дай бог, Наталье Никаноровне? Сообщили, Иван. Сообщили. У нас тоже есть свои осведомители. А по поводу ведьм. Информация для тебя не шибко нужная, но отвечу. Ведьм нет. Они отказываются сотрудничать. Сволочи хитрые, меркантильные особы, хотят денег много, контора их запросы не может удовлетворить, есть, так называемые, экстрасенсы, в некоторых моментах, кстати, очень полезные люди, есть один экзорцист, не поверишь, но пришлось своими глазами наблюдать, как в девочке лет 13, беснуется демон, я поначалу даже подумал, глумится девчонка, кривляется, пока она по потолку не побежала и не начала раздвоенный язык высовывать. Было до чего там лукавить, чуть не обосрался, только перевелся в этот отдел и тут такая встреча. А вот Алексей Алексеевич совсем не растерялся. Прям на стол залез с ногами, за шиворот бесноватую ухватил и вниз сдернул, а потом демона, непосредственно, изгонять начал. Тоже, скажу тебе, очень занимательный процесс. А ты как вообще попал на такую службу? Мысленно отметил, либо во времена первых лет работы Тихонова поспокойнее с нечистью было, либо сейчас она очень сильно разошлась. Деду ничего подобного видеть не приходилось. Гоняли только за Мацкевичем, да книгу искали. Ну, может, конечно, война, все такое. То, что Игорь рассказывает, гораздо интереснее. Ну как тебе сказать, дело одно расследовали, там всплыла тетка. Она замуж выходила, вдовела и наследство получала. А деньги всегда были немаленькие, здоровенные деньжища. Главное... Причины смерти мужей всегда были вполне объяснимые, только один из последних оказался управленцем весьма немаленького уровня. Увлеклась она, безнаказанность вообще сильно расслабляет людей. В общем, вот эта тетка, выяснилось по итогу, являлась той самой, как ты назвал, ведьмой, изводила их целенаправленно. Но это я позже узнал, когда в расследовании отдел вмешался, так и попал на службу. Ты, кстати, нормально правду принял. У меня была форменная истерика. 2 дня пил, отказывался признавать, что своими глазами видел, как ведьма с помощью обычной куклы из воска и волос жертвы, реально убивала. Представляешь, я покосился на чекиста, ожидая увидеть насмешку или иронию. На полном серьезе он не мог это рассказывать. Нет, ни черта. Совершенно обычное лицо. Хрень какая-то выходит. Почему раньше такого не было? Вообще не помню. Чтоб Наталья Никаноровна нечто аналогичное говорила, из подобной братьи только одна Лиза и была, больше ведьм вокруг не ошивалось, да и нечисть присутствовала лишь в лице самого главного, а, ну еще Белял, и кот, про кота чуть не забыл, сейчас же, в современном времени, сотрудник Федеральной службы безопасности рассказывает мне какие-то сюжеты мистических фильмов, по нарастающей что ли, шло, типа тогда, спустя недолгое время после влияния книги на историю, было еще терпимо, а теперь лезут со всех щелей, ну ладно, значит, вам сообщили насчет Долгоруковой, да, звонок был от осведомителя, сам знаешь, как обычно это происходит, позвонил только слишком поздно, гад, ровно через некоторое время после убийства, зато сказал все подробно и детально сообщил бы раньше, девушка осталась бы жива, это жаль, Конечно, я про жертву. Единственный момент, в некоторой степени даже странный. Есть у нас женщина, внештатный сотрудник, можно сказать, сама рвется к взаимодействию очень давно, такая, с прибабахом. Вот она сегодня знает, что заявила, это судьба их, умереть. Им же лучше, что вот так все закончилось. Могло быть гораздо хуже. В смысле, я бестолково уставился на чекиста. Кому судьба умереть? Жертвам, что за бред? Да, им. Вроде бы о них речь шла. Тетка мутная. Она в тот момент просто была в отделе, совершенно по другому делу. Мы от нее прежде никакой пользы не видели. Так, ерунду всякую рассказывала. Утверждала, будто предчувствует будущее. Но подтверждающих фактов не давала. Я мимо нее шел, как раз к тебе собирались. Она меня за руку ухватила и сказала: вот это сейчас типа, судьба им помереть, не вините никого, лучше так, чем то, что предназначено, короче, что-то типа того. Я не придал значения, а пока тебя ждал, смотрел предыдущие жертвы. У всех есть одна деталь объединяющая, на которую особо внимания не обратили, мелочь, которая, теоретически, на дело не влияет, проблемы со здоровьем, незначительные, по-женски, так сказать. Короче, с маткой. Не люблю подобные темы обсуждать. А надо. Работа, блин. В общем, по предварительному заключению моих коллег, моих, не твоих криминалистов, женщины имели очень большой шанс получить онкологию. Причем, в быстро развивающейся форме. Если брать процентное соотношение, то 99 из 100. Предположительно, все четверо могли скончаться в течение нескольких месяцев. Я бы вообще не стал это выяснять и обращать на это внимание, если бы не слова этой мутной тети. Привык, знаешь ли, обращать внимание на любые странности, даже если изначально они кажутся глупостью. В нашем деле это очень важно. Кстати, про наше дело. Как думаешь, почему я так открыто говорю с тобой? Не знаю. Я пожал плечами, а потом усмехнулся. Будет специальная штука, которая стирает память. Слушай, люди в черном занимались инопланетными существами. У нас тут посерьезнее темы. Нет, но шутка зашла. Думаю, раз мне велено не скрывать от тебя никаких деталей расследования, никаких фактов, и по максимуму вводить в курс дела, скоро ты поменяешь отдел. Я уставился на Игоря, широко открыв рот от удивления. Он глумится, но чекист все так же оставался серьезным. Какой отдел? У меня пенсия. Со службой завязываю. Все. Свое отбыл. Достаточно. Прямо очень сильно напрягли его слова. Мысль о том, что скоро все закончится и меня оставит в покое, грела мою душу все это время, а тут такой внезапный поворот вырисовывается. Пенсия. Я тоже из запоя вышел с этой мыслью. Знаешь, очень сильно расстраивает, когда рядом с тобой падает твой друг, прямо на землю. Его корежит, руки, ноги ломаются, а рядом никого. Вообще, сами. Прикинь, ну, это я думал, что сами. Оказалось, наша подозреваемая в этот момент его куклу калечила. Вуду. Да, представь себе, действует. Их же, в основе всей мистической темы, три основных направления: вуду, руны и работа с потоками. Там, брат, целая наука. Интересно будет самому разобраться. Не просто с потолка все взято из воздуха. Действительно наука. Все имеют объяснение. Ну, не об этом речь. Я тоже собирался на пенсию. А вышло вон оно что. Подозреваю, начальство специально таких, как мы, и находит. Тех, кто имеет настоящий опыт за плечами. Да и возраст. Тебе случайно не 33? Ну, да. Это при чем? Да так, интересуюсь. Мне столько же было. Потом поймешь, если я прав и тебе наш отдел светит. 33 года. Один товарищ положил главный отсчет с этой цифры. Именно с 33 лет. Это мое тоже в первые дни работы объясняли, когда в новый отдел перешел. Какой товарищ? Вообще ни черта не понимаю. Я начал немного заводиться. В мои планы больше никакая служба не входила вообще, а уж тем более, в очередном отделе, который мистической дрянью занимается. Но разговор пришлось прервать. Мы, наконец, оказались прямо перед зданием гостиницы, где остановился Мацкевич. От автора, пишу следующую утром выложу. Глава 23. Конечно же, это был самый дорогой отель города. Ну и, конечно же, Мацкевич снял самый дорогой номер. Генрих Эдуардович и правда, похоже, чувствует себя хорошо. Ясное дело, чего ему должно быть плохо. Если мои догадки верны, а я в это уверен, и в нем сидит проживший хренолион лет демон, могу представить, Какие открыты возможности для зарабатывания денег? Интересно, в казино он просто знает, какая фишка сыграет, или они, эти фишки, ложатся по его желанию. Учитывая, что в запасе у Мацкевича был не один десяток лет, думаю, там на 20 жизней вперед денег хватит. Мы поднялись на самый последний этаж и прямо из лифта попали сразу в апартаменты. Навстречу вышел молодой человек, серьезный в очках, который представился личным помощником Генриха Эдуардовича. Нам предложили присесть и подождать. Еще предложили выпить, но я так и не понял, чего именно. То ли воды, то ли покрепче. Поэтому на всякий случай отказался. Хотя, сказать честно, с огромным удовольствием опрокинул бы стакан водки, в качестве успокоительного. Одни нервы, ей-богу.